Глава 23. Я упал на мат и хлопнул рукой по полу. «Уже лучше, вставай». Иван подошел ко мне и протянул руку, помогая встать на ноги. «У меня никогда не получится», — проворчал я, потирая ушибленное плечо. «У тебя уже получается довольно неплохо. Почему ты не сказал, что в конце сентября у тебя был день рождения?» «А зачем? Был и был», — я пожал плечами. «Никогда этот день за праздник не считал». «Какая разница, прожил я на этом свете 15 лет или 15 лет и 20 дней? Что от этого изменится?» Я встал во фронтальную стойку лицом к полковнику и опустил руки вдоль тела. Я уже заметил, что эта стойка является урок этого любимой, и большинство приемов он проводит именно из нее. «На сегодня закончим», — тихо сообщил мне полковник, внимательно меня разглядывая. «Не забывай заниматься на каникулах». «А где сегодня Григорий?» Обычно после того, как меня переставал валять по полу Иван, надо мной начинал издеваться Лазарев. Это происходило в тех случаях, когда они не набрасывались на меня вместе, что происходило гораздо чаще, чем издевательство надо мной поодиночке. У него появились какие-то дела, заставившие его покинуть этот мир на несколько месяцев, — спокойно ответил Иван. Я только покачал головой. Ну, конечно, дела у него появились. Неучтенный тайфун, захвативший позавчера половину побережья второго континента. Вот как эти дела называются. Видимо, Биор был не настолько крутым демоном, если его гибель позволила Лазареву без последствий находиться здесь каких-то полгода. «Почему-то меня поставить в известность его величество не пожелал. Он вернется?» Я сделал вид, что собираюсь, запихивая в сумку полотенце. Я его уже давно ношу с собой на тренировке по совету полковника. Мне было обидно, что со мной Григорий в этот раз даже не попрощался, потому что уверенности в том, что он сможет вернуться, у меня не было. Когда-нибудь у Григория точно не получится. «Да, он вернется. Не расстраивайся». Рокотов подошел ко мне и потрепал по голове. «Да я и...» «Это нормально, Дима, переживать из-за таких моментов. Переживать за тех, кто тебе дорог, даже если это не человек. Когда ты уже это поймешь?» Он улыбнулся. «А вы когда уедете?» 4 месяца прошло. Я бросил сумку на скамью и прямо посмотрел на наставника. «Или я приеду с каникул, а меня ждет большой сюрприз?» «Я очень занятой человек», — тихо проговорил Иван. «На мне завязано очень многое, в том числе финансово-бытовые условия существования моего подразделения. Я и так очень много времени решал все проблемы исключительно по телефону». «Да-да, я понимаю». Я резко отвернулся от него и схватил сумку. «Чего ты от меня хочешь?» Я почувствовал, как меня больно схватили за плечо и развернули на 180 градусов. «О, я хочу многого. Например, мне хочется, чтобы вы довели дело до конца. Да, я сейчас гораздо спокойнее на все реагирую, но меня все равно подташнивает и начинает кружиться голова, когда ко мне прикасаются случайно или намеренно чужие мне люди. А еще я хотел бы, чтобы вы хотя бы попрощались, прежде чем поедете решать проблемы ваших людей». «И да, я понимаю, что это сверхнаглость с моей стороны, но сказать, когда именно вы уезжаете, вы можете? Или у вас высокомерие столько же, сколько в моем далеком предке?» «Дима, все еще не...» «Так вы уезжаете?» От входной двери раздался тихий голос. Я вздрогнул, а Рокотов нахмурился, и мы вместе посмотрели на того самоубийцу, который решился нарушить учебный процесс полковника. Точнее, на ту. И вот сейчас я смотрел на побледневшее лицо своей преподавательницы, и понимал, что Денис был прав. Кира Третьякова очень неравнодушна к Ивану. Слишком уж удивленной, испуганной и разочарованной она выглядела. Причем все эти эмоции отражались на ее лице одновременно, и при этом она даже не пыталась их скрыть. Посмотрев на полковника, я понял, что или он абсолютно равнодушен к этой взбалмошной девчонке, или очень хорошо скрывает свою заинтересованность. «Что вам здесь нужно, Кира Анисимовна?» Полковник скрестил руки на груди, равнодушно глядя на нее. «Я подумала и решила попросить вашего протеже прийти ко мне на дополнительное занятие. Есть у меня пара способов и догадок, которые смогут помочь мне вывести его дар из спячки. Просто за все это время у него не было ни одного отклика». «Простите, Кира Анисимовна, но полагаю, что это не обязательно. Мне тут недавно вспомнилось, что говорил Павел Анатольевич Устюгов по поводу моих способностей к магии стихий. Я артефактор, поэтому могу оперировать и преобразовывать любую энергию в то, что мне необходимо. А на практике я не знаю, что произошло. Я хотел создать обычный фаербол, но что-то, видимо, со страха перепутал. Вот и получилось невесть что». Девушка кивнула и задумалась. «Да, скорее всего, это многое объясняет. Однако это не объясняет одного. Огонь смерти не может сотворить ни один артефактор, даже если это темный артефактор». Она замолчала, а я немного побледнел. Полковник стоял рядом, не проявляя никаких эмоций. «Поэтому я долго думала и решила проверить одну теорию. Если ничего из этого не выйдет, тогда я сообщу директору Троицкому, что наше занятие нужно прекратить». «Дима, я вернусь после окончания каникул», — внезапно произнес полковник. «Я обещаю. Не знаю, на какой срок, но обязательно вернусь. Счастливого Нового года!» Он подхватил свою сумку и прошел мимо нас с Третьяковой. «Это что сейчас было? Иван никогда не покидал зал раньше меня». «Ну, раз мы остались с вами вдвоем, и нам теперь никто не будет мешать, то прошу, Дмитрий Александрович, следовать за мной». Она развернулась и вышла. «И что мне теперь делать?» Я бросил сумку возле входа в зал и поплелся за ней следом. На обратной дороге заберу. «Вас не смущает, что я только что после тренировки? Мне бы в душ сходить, переодеться». Догоняя ее, полюбопытствовал я. «Меня? Ничуть. Это может даже оказаться полезным». Она даже головы не повернула в мою сторону. Мы дошли до класса, в котором проходили наши уроки огненной магии. Она прошла за свою преподавательскую трибуну, а мне ничего не оставалось, как сесть за свое место и молча на нее уставиться. В игру в гляделки мы играли несколько минут. Первая не выдержала Третьякова. «Дмитрий Александрович, скажите мне, пожалуйста, что вызвало в вас такой выраженный дисбаланс, что вы смогли сотворить огненное заклинание огромной силы?» Она подошла ко мне, наклонилась и пристально уставилась мне в глаза. Я рефлекторно отшатнулся и отвернулся. «Вы не могли бы так больше не делать. Если вы не знаете, я менталист и сейчас не слишком стабилен. Меня слегка затошнило от близости чужого человека, но если не смотреть ей в глаза и к ней не прикасаться, ведь ничего не произойдет». «Я прекрасно это знаю, Дмитрий Александрович. Посмотрите на меня, я очень вас прошу», — тихо произнесла она. «Что она делает? Зачем ей это?» «Дмитрий Александрович, если вы не будете делать то, что я вам говорю, мы просидим здесь до наступления Рождества. Это не слишком радужная перспектива, не так ли?» «Да как хотите, только не говорите потом, что я вас не предупреждал». Я посмотрел ей в глаза и схватил за руку. К моему удивлению, она руку не отдернула. Меня даже не замутило. Просто я понял, что начинаю проваливаться в чужой разум. Когда перед глазами понеслась череда картинок, на которых я не мог сосредоточиться, то почувствовал резкую боль в плече, после чего меня вышвырнуло из разума Киры Третьяковой. Я упал на пол, мне жутко хотелось пить и встретиться с белоснежным другом в туалетной комнате. «Дура, идиотка ненормальная!» Рокотов нависал над упавшей на пол девушкой и орал на нее. Я впервые видел, как он на кого-то повысил голос. Полковник был не просто зол. Он был в такой ярости, что у него на лбу запульсировала вена. «Тебе же сказали, что элементы огненной стихии в даре Наумова не связаны со стихией огня напрямую. А если бы он тебе сейчас мозги вскипятил? Или я зря беспокоился, у тебя нечего кипятить?» «Этого не может быть», — шептала Третьякова, как завороженная. «Этого просто не может быть, я читала. Так могли только Лазаревы. Только мать их семья могла так легко и непринужденно. Ну я тогда пойду». Я поднялся с пола, почувствовав, что тошнота понемногу отступает. «Вы здесь без меня как-нибудь...» «Стой!» Огневичка оттолкнула полковника и подошла ко мне. «Стой!» «Я стою». Я рассматривал свои ладони, не поднимая на нее взгляда. «Вы сами виноваты». «Да плевать!» Я так удивился, что поднял на нее взгляд. «Я ошиблась, но не до конца. Просто я даже представить себе не могла». «Офигеть!» Это было все, что я смог произнести, но, глядя в сияющие зеленые глаза, не удержался от небольшой шпильки. «Вы от кого фанатеете? От его величества императора Григория или от его высочества великого князя Эдуарда?» «Что?» — Третьякова заморгала. «Я не... О, боги! Вот что, после новогодних каникул мы продолжим». «Ничего ты с ним продолжать не будешь. Ты и так сделала почти все, чтобы мою полугодовую работу слить в унитаз», — прервал ее полковник. Он подошел ко мне, внимательно осмотрел, посчитал пульс, заглянул в глаза и протянул брошенную в зале сумку. «Я не знала, что нужно делать, теперь знаю», — упрямо повторила девушка. «Дмитрий не может владеть огненной магией, это невозможно, но есть такое понятие, как темное пламя. Раз у тебя получился огонь смерти, значит, ты владеешь этим даром. Я, разумеется, никогда не смогу зажечь темное пламя, но я знаю, как это делается. К тому же пламя есть пламя, какой бы окраски оно ни было, поэтому крайне важно научиться его контролировать. Я поговорю с директором Троицким». «Вот что, Дим, иди отсюда. Ты прав. Мы с этой мечтательницей сейчас сами все обсудим». Иван подтолкнул меня к двери. Похоже, что эти двое даже не поняли, что перешли со мной на более неформальное общение. Но выяснять причины я не стал. Просто подхватил сумку и выскочил за дверь. Вместо душа я направился к кабинету директора. Постучавшись, я на этот раз дождался приглашения и только после этого вошел в кабинет. Крестный был один. Он изучал какие-то бумаги. Кивнув мне на стул, Слава снова погрузился в чтение. Когда я расположился на стуле, он бросил бумаги на стол. «Знаешь, что я сейчас делаю?» Я покачал головой. «Откуда я могу это знать?» «Я изучаю промежуточные итоги обучения. Вот это касается тебя. Согласно отчету, ты прекрасно научился контролировать и отмерять количество энергии. Кроме того, на артефакторике тебе удалось самостоятельно создать ловушку от грызунов. Странный выбор, но ладно. Проблемы с телекинезом и полная фиаско с магией огня. Но ты стал заметно спокойнее, стабильнее и не задыхаешься, поднимаясь на целительство. В общем, я доволен. Ты что-то хотел?» «И тебе здравствуй», — я закатил глаза. «Ловушка от грызунов была моим маленьким шедевром. Настолько липкой дряни еще ни у кого, если верить моему профессору, не получалось. А я всего-то взял за основу расплавленный в карамель сахар и сделал что-то вроде кляксы. Она-то и привлекает грызуна. И пока он жрет, очень быстро застывает, фиксируя его к полу. А вообще я наделал таких артефактов про запас и сыпал в коробочку. Они получились в виде обычных шариков около сантиметра в диаметре. Эти шарики нужно кидать на пол, чтобы получилась искомая клякса». «Так зачем ты пришел?» «Полковник Рокотов заканчивает лечение и уезжает». «Дим, у Ивана Рокотова очень много дел». «Так сделайте меня его делом», — я задумался. «Вы же с моим поверенным можете составить вменяемый контракт, согласно которого он сможет меня учить хотя бы до конца этого года. Если проблема в деньгах...» «Я подумаю». «Это все?» «Нет. Третьякова, похоже, не слишком равнодушна к полковнику Рокотову», — замявшись, ответил я. «Настолько неравнодушна, что это заметил 15-летний темный?» Слава удивленно посмотрел на меня. «Ну да». «Иван Рокотов весьма привлекателен для женщин», — наконец ответил Троицкий. «Неудивительно, что молодая девушка...» «Я разберусь с этим. Спасибо, что сказал». «Не за что». Я поднялся и направился к двери. «Мне в душ надо». «Да не помешало бы. Дим, после душа приди снова ко мне сюда в кабинет». Я удивленно взглянул на крестного. «Я хочу более подробно рассказать, о чем попросил тебя Громов. На что именно следует обратить внимание?» «Ладно, приду». Я пожал плечами. Если честно, я уже почти забыл про просьбу главы Государственной службы безопасности. И да, кстати, эта ненормальная идиотка Третьякова поняла, что я темный. Более того, она каким-то странным образом вычислила, что я именно Лазарев. Я снова развернулся к двери. «Что ты сказал?» — прошипел Слава, приподнявшись. «Она буквально вынудила меня вломиться ей в мозги. Если бы не полковник Рокотов, я не знаю, чем бы это закончилось. Да, что такое темное пламя?» «Она сказала, что ты владеешь темным пламенем?» Теперь Слава задумался. Говорила, хотя я не уверен. «Неважно», — перебил меня Троицкий. «Если есть хоть крошечный шанс, что ты действительно владеешь этой дрянью, а сотворенный тобой огонь смерти делает процент выше, я настаиваю на том, чтобы ты продолжил занятия с ней». Я только пожал плечами. Да я уже догадался, что просто так от Третьяковой не отделаюсь. «Она из министерства. Сам говорил, что она здесь, чтобы дятлом подрабатывать». Я смотрел на Славу с нескрываемым интересом. «Я не так сказал. Но ты прав, нужно будет составить с ней разговор, причем в присутствии Громова», — кивнул Слава, соглашаясь со мной. «Хорошо, тогда я в душ. И не забудь после душа вернуться ко мне». «Ладно». Я быстро вышел из кабинета. Однако попасть к крестному сразу после душа у меня не получилось. В гостиной меня остановил Николай Штейн. «Наумов, стой!» Я остановился, неприязненно глядя на старосту. «Что тебе нужно?» «Ты что-нибудь знаешь про артефакт «Разум Волка»?» «Только то, что ты говорил, будто такой существует. А что это за артефакт?» «Говорят, этот артефакт придумали Лазаревы, чтобы через него управлять оборотнями», наклонившись очень близко ко мне, прошептал Штейн. Я отодвинулся от него, мне было неприятно. Но староста словно не заметил этого, продолжая наклоняться следом за мной. «Знаю, что он существует, и что он спрятан где-то в районе школы, не далее, чем в 5 километрах на болоте, если считать точкой отсчета внутренний двор. И этот артефакт точно может управлять оборотнями, воздействуя на их разум». Я вздрогнул. Получается, что любому... Ну, допустим, мужчина вроде этого Клещева может спокойно заполучить себе в рабы одного из Лазаревых, который, как назло, именно что оборотень. Вот почему Гвейн тогда забеспокоился, когда Штейн в первый раз заговорил об этом артефакте. Мне просто необходимо его найти, чтобы спасти дядю Эдика, а то с его невезением... «Хорошо, я попытаюсь что-нибудь разузнать в доме Демидовых», — холодно сказал я, отодвигаясь от Николая. «И почему ты сам не можешь этого сделать?» «Я не приглашен на свадьбу. Мы недостаточно родовиты для подобных мероприятий», — процедил Штейн. «Это все, что ты мне хотел сказать? Мне некогда с тобой о древних артефактах рассуждать. Меня вызвал к себе директор». Штейн нехотя кивнул и посторонился, пропуская меня к двери. А я вышел из гостиной и ненадолго остановился в коридоре, тщательно проговаривая про себя то, о чем говорил Штейн. Сделал я это, чтобы запомнить о приблизительном местонахождении этого проклятого артефакта.